принц Персии. Было это на самом деле или нет, но правил когда-то в Персии один падишах, и был у него сын, принц по имени Дастан. Падишах души не чаял в своем сыне и безмерно его любил. Едва мальчику миновало 10 лет, он лишился матери. Ее смерть так глубоко затронула душу Дастана, что он горевал и день, и ночь, не желая ни есть и ни спать. Падишах стал беспокоиться за здоровье сына и обратился за советом к мудрецу. И мудрец ему посоветовал: «Если вам удастся раздобыть и подарить Дастану морского конька, чтобы он с ним подружился, то горечь от утраты постепенно стихнет, и мальчик успокоится». Падишах не стал медлить и, позвав к себе визиря, сказал: «Делай, что хочешь, но ты должен раздобыть для Дастана морского конька». Визирь склонился перед падишахом и ответил: «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель». Визирь тотчас послал самых ловких охотников на берег моря. И как только морской конек показался в прибрежных водах, ловцы накинули на его шею аркан и доставили конька к визирю. А визирь тотчас доложил об этом падишаху. Падишах был очень доволен и щедро наградил визиря и охотников. Визирь же сказал падишаху: «Повелитель, этот морской конек не пьет обычную воду, а утоляет жажду шербетом и розовой водой. Также он не ест ни ячмень, ни овес, а питается только сладкими лакомствами — шафраном, нугой и леденцами. К тому же он может говорить». «Это замечательно! Надеюсь, Дастану он понравится». С этими словами падишах позвал сына и подарил ему необыкновенного морского конька. Дастан, увидев подарок, пришел в полный восторг. Он стал нежно заботиться о своем новом друге и попросил отца приготовить для конька особую комнату во дворце с золотым тазом для шербета и фарфоровыми чашами для сладостей. И теперь, как только принц просыпался, он первым делом спешил заглянуть к своему морскому коньку. Он навещал его по нескольку раз в день, в любое свободное от занятий время. Падишах, видя, что мальчик перестал горевать о матери, стал подумывать о том, чтобы привести в свой гарем новую жену. И вскоре он женился на юной красивой девушке, и она стала его любимой женой. Прошло несколько лет. Дастан вырос и превратился в красивого юношу. Молодая жена падишаха стала заглядываться на своего пасынка, но он отвергал все ее знаки внимания. И тогда оскорбленная этим женщина возненавидела принца и решила его погубить. Подкупив старшего невольника, она приказала ему вырыть во дворе, рядом с покоями принца, большую яму и утыкать ее дно саблями и копьями острием вверх, а сверху накрыть ее так, чтобы Дастан не заметил ловушки и упал бы в нее. Днем, когда Дастан отлучился из дворца, ее приказ был выполнен. Но, вернувшись, принц не пошел сразу в свои покои, а отправился к своему морскому коньку. Друга он застал очень грустным и, встревожившись, спросил: «Отчего ты грустишь?» Конек посмотрел на Дастана и ответил: «Я грущу от того, что любимая жена твоего отца задумала погубить тебя, Дастан. И пока тебя не было, она приготовила на твоем пути яму-ловушку с острыми саблями и копьями. Не беспокойся, я найду себе другой путь в покое, — утешил его принц. Дастан дал коньку лакомство и отправился в свои покои другим путем. Мачеха, издали наблюдавшая за пасынком, увидела, что ее коварный план не удался, и, приказав зарыть яму, решила придумать другой способ погубить принца. Всю ночь она размышляла над этим, а утром отправилась на поиски яда, чтобы вечером отравить Дастана. Перед ужином принц, как обычно, заглянул к морскому коньку и, увидев, что он снова грустит, спросил: «Отчего ты снова загрустил?» «Оттого, — ответил ему морской конек, — что твоя мачеха раздобыла яд и хочет за ужином отравить тебя, Дастан. Не беспокойся, я не стану сегодня ужинать», — утешил его принц и отправился к себе. Вечером Дастану принесли поднос с его любимыми кушаньями, но он даже не притронулся к пище. Однако кошка, жившая в его покоях, съела кусочек чего-то с подноса, и вскоре принц нашел ее бездыханное тело. Омраченный этим, Дастан лег спать. Когда же настало утро, мачеха вновь увидела принца живым и здоровым, и это ее очень разозлило. Она топнула ногой и произнесла: «Видимо, кто-то предупреждает Дастана. Несомненно, это его морской конек. Нужно от него избавиться». И тогда жена падишаха через невольника подкупила лекаря, чтобы лекарь, когда она притворится больной, сказал падишаху, что только сердце морского конька может ее излечить. После этого она пошла в свою спальню, намазала лицо желтым имбирем и принялась громко стонать. Слуги рассказали об этом падишаху, и он велел позвать к жене лекаря. Лекарь осмотрел ее и, вздохнув, сказал падишаху: «Ваша жена, мой повелитель, смертельно больна. Так вылечите ее!» «Боюсь, повелитель, что ей может помочь только сердце морского конька». Падишаху было жаль губить морского конька сына, но ничего другого ему не оставалось. И падишах сказал: «Как только мой сын уйдет завтра на занятия с учителем, позовите мясника, и пусть он вынет сердце морского конька для моей любимой жены. Но проследите, чтобы принц ничего не узнал об этом». Слуги низко склонились перед падишахом и сказали: «Слушаем и повинуемся, повелитель». Тем временем принц, как обычно, заглянул к морскому коньку и, увидев, что он печальнее обычного, спросил: «Отчего ты снова печален?» Тогда морской конек и рассказал ему, что на этот раз затеяла коварная мачеха. Дастан очень встревожился и спросил своего друга: «Как я могу тебе помочь?» Конек ему и говорит: «Утром, когда ты пойдешь на занятия, слушай внимательно. Как только услышишь мой первый крик, знай, что меня ведут к мяснику. Как только услышишь второй мой крик, значит, меня связывают. А если я закричу в третий раз, значит, занесли надо мной нож, и это мой последний крик. Успеешь прибежать ко мне до третьего крика, успеешь спасти меня. А если нет, то увидимся мы уже только в мире мертвых». Дастан выслушал его слова и говорит: «Не беспокойся, я сделаю все, чтобы выручить тебя». Принц обнял своего морского конька и, простившись с ним, отправился спать. утром, как бы ему этого ни хотелось, Дастан не смог пойти к своему другу. С тяжелым сердцем принц отправился к своему строгому учителю, но все мысли его были заняты тем, как помочь морскому коньку. На занятиях он был рассеян и все время прислушивался, не раздастся ли крик морского конька. И вдруг Дастан услышал пронзительный крик своего верного друга. Сердце принца тревожно стучало, и он, больше не в силах сидеть на месте, вскочил, чтобы бежать на выручку. Но строгий учитель удержал Дастана и сказал: «Куда вы, принц? До самого вечера вы должны заниматься и не покидать это место. Завтрак и обед вам подадут здесь. Так что сядьте, пожалуйста, и давайте продолжим наше занятие». «Нет, мне необходимо вернуться домой», — воскликнул принц. На это учитель возразил: «Сам падишах приказал мне никуда вас сегодня не отпускать». И сколько бы принц ни просил, учитель был непреклонен. И вдруг принц услышал, как морской конек закричал во второй раз. Тогда он не стал больше просить у учителя разрешения, а вскочил и побежал к дверям. Учитель тотчас крикнул слугам: «Задержите принца Дастана!» Слуги стали окружать принца, но Дастан, выхватив из кармана горсть монет, бросил их к ногам слуг. И слуги принялись собирать монеты, а Дастан во весь свой дух помчался спасать друга. Он ворвался к мяснику как раз в тот момент, когда тот занес над морским коньком свой огромный нож. Конек даже не успел закричать в третий раз. Принц остановил мясника и пошел к своему отцу. Увидев сына, падишах понял, зачем он пришел, и спросил: «Кто тебе рассказал?» Но Дастан вместо ответа бросился к отцу в ноги и стал умолять отца пощадить его друга. Падишах тяжело вздохнул и сказал: «Я не могу поступить иначе, сынок. От этого зависит жизнь моей любимой жены, и она дороже мне, чем жизнь твоего конька. Но он столько лет был моим верным другом. Я сам поил его розовой водой и кормил сладостями. Я так мечтал, что когда-нибудь я навьючу его поклажей и отправлюсь на нем в далекое путешествие». «Видно, судьба распорядилась иначе», — сказал на это падишах. Тогда принц со слезами на глазах попросил отца: «Чтобы моя мечта не осталась у меня только в сердце, позволь мне хотя бы прокатиться на моем коньке по твоему саду так, как я себе это представлял». И падишах не отказал в этой просьбе сыну. И вот Дастан надел парчевые одежды, снарядился как для дальней дороги, нагрузил своего конька тяжелой поклажей и поехал на нем по саду падишаха. Когда же он сделал 6 кругов по саду, отец стал поторапливать его и крикнул с балкона: «Слезай с конька, Дастан! Мясник ждет!» А Дастан ему и говорит: «Отец, какое число после 6?» Падишах отвечает: 7, и это твой последний круг. «Значит, ты упустил меня из рук!» — воскликнул Дастан и, высоко подпрыгнув на коньке, перескочил через стену сада и помчался прочь от дворца. Падишах, придя в себя от неожиданного поступка сына, велел броситься за ним в погоню. Но пока стражники седлали своих скакунов, пока выезжали из дворцовых ворот, Дастан был уже далеко. Он мчался, не останавливаясь, много часов, пока, наконец, не подъехал к большому незнакомому городу. Недалеко от города пастух гнал отару овец. По совету своего друга конька, Дастан остановил пастуха и купил его одежду и одну овцу. Затем принц переоделся пастухом и, зарезав овцу, выпотрошил ее желудок и натянул его себе на голову, чтобы никто здесь не узнал в нем принца. После этого морской конек ему говорит: «Теперь я не нужен тебе, Дастан, но ты возьми у меня немного волос, и как только я тебе снова понадоблюсь, подожги мой волосок, и я мигом к тебе прискочу». «Хорошо», — сказал на это принц и попрощался со своим верным другом. Как только морской конек скрылся вдали, Дастан отправился в город. У самых его ворот он увидел пышный сад и протекающий через него ручей. Принц постучал в калитку сада, но ему никто не ответил. Он стал стучать настойчивее, но опять никто к нему не вышел. Тогда юноша наклонился к ручью и принялся мутить в нем воду. Через какое-то время калитка отворилась, и из нее показался разгневанный садовник, который тотчас принялся ругать Дастана. «Безрассудный юноша! Зачем ты замутил воду в этом ручье? Разве тебе не известно, что этот сад принадлежит нашему шаху, и каждый вечер его дочери прогуливаются по нему? Если они увидят, что вода в ручье мутная, то мне придется несладко». Дастан приложил руку к сердцу и сказал: «Клянусь Аллахом, я чужеземец и только сегодня пришел сюда, ища любую работу. Откуда же мне было знать, чей это сад?» Садовник пожалел бедного юношу и сказал: «Что ж, тогда оставайся здесь и будешь мне помогать». «С радостью», — ответил ему Дастан. «Только запомни», — продолжал садовник, — «держись подальше от неприятностей, чтобы не навлечь на себя и на меня гнев шаха». «Хорошо», — пообещал Дастан и принялся помогать садовнику. У местного шаха, которому принадлежал этот сад, было три прекрасных дочери. Особенно красива была самая младшая из сестер, затмевающая своей красотой 14-дневную луну. Каждый вечер сестры, лишь только закат окрасит небосвод багряным светом, покидали свой дворец и приходили в этот сад на прогулку. Прогулявшись, они присаживались на ковер у берега ручья и весело щебетали, угощаясь фруктами и сладким щербетом. После этого они возвращались в свой дворец. Садовник, чтобы порадовать дочерей шаха, каждый день составлял по букету для каждой девушки и перед их уходом преподносил им цветы. Как-то раз Дастан сказал садовнику: «Разреши мне сегодня собрать букеты для принцесс». «А вдруг у тебя не получится?» — возразил садовник. «Ты все испортишь и оставишь нас без пропитания. Что мы тогда будем делать?» «Не тревожься, я видел, как это делается». Садовник долго не соглашался, но потом, устав от настойчивости юноши, сказал: «Так и быть, займись букетом для младшей дочери шаха, а я сделаю для двух старших». Дастан старался как мог, и у него получился восхитительный букет, достойный такой красавицы, как младшая дочь шаха. Садовник удивился умению юноши и, взяв свои букеты, отправился к принцессам. С поклоном он преподнес цветы девушкам и удалился. Принцессы, приняв цветы, были восхищены третьим букетом. Одна из них сказала: «Раньше наш садовник никогда не преподносил нам таких цветов. Где он научился так составлять букеты? Давайте позовем его и спросим», — сказала ее сестра. Так они и сделали. Позвав садовника, они, указывая на букет, составленный Дастаном, спросили его: «Это ты сделал такой прекрасный букет?» Садовник побледнел и дрожащим голосом ответил: «Нет, этот букет составил мой помощник». «Помощник?» «Да», — еле слышно ответил садовник. «Это мой племянник. Бедный юноша остался совсем один, и я осмелился взять его себе в подручные». «Так пусть отныне он делает нам букеты», — приказали принцессы. «Слушаю и повинуюсь», — ответил садовник и низко поклонился дочерям шаха. Он поспешил к себе и сообщил Дастану о приказе принцесс. Юноша обрадовался и на другой день составил три таких восхитительных букета, что девушки просто ахнули, увидев их. Они долго любовались цветами, а потом одна из принцесс сказала: «Хотелось бы мне взглянуть на этого искусного мастера». «И мне», — сказали в один голос ее сестры. Они снова позвали садовника и сказали: «Завтра пусть твой помощник сам принесет нам свои букеты». «Слушаю и повинуюсь», — ответил садовник и низко поклонился дочерям шаха. Когда же наступил следующий день, садовник предупредил Дастана: «Принцессы приказали, чтобы сегодня ты сам преподнес им свои букеты. Только прошу тебя, будь с ними учтив. Ни на миг не забывай, что они — дочери шаха». Вечером, после того, как девушки прогулялись по саду, Дастан, взяв три прекрасных букета цветов, направился к принцессам. Увидев их издали, он им низко поклонился, а когда приблизился, положил цветы у ног девушек и, смиренно опустив свой взгляд, отошел назад. «Какой воспитанный и деликатный юноша!» — сказали принцессы и протянули ему монеты в награду за труды. «Вот возьми, ты это вполне заслужил». Дастан взял деньги, еще раз поклонился дочерям шаха и поспешил к садовнику. Садовник пересчитал монеты и радостно воскликнул: «Да здесь же вдвое больше обычного! Ты приносишь мне удачу, юноша!» Спустя несколько дней садовник решил отправиться на базар и перед уходом сказал Дастану: «Сегодня принцессы не выйдут на свою вечернюю прогулку, так как отправились поохотиться, поэтому и ты можешь немного отдохнуть». Сказав это, садовник ушел. И Дастан, воспользовавшись тем, что остался один в саду, достал волоски своего морского конька и поджег один из них. Словно вихрь примчался к принцу морской конек и сказал: «Рад видеть тебя, Дастан. Что ты хочешь?» Дастан погладил своего конька и говорит: «Сколько дней я не видел тебя, мой друг. Давай же, прокати меня по саду». Принц достал из поклажи морского конька свои золототканые одежды и, облачившись в них, вскочил на конька и поехал по саду. Он несколько раз объехал его, уверенный в том, что его никто не видит, но это было не так. Когда дочери шаха отправились на охоту, младшая из сестер осталась дома, сказавшись больной. Какое-то время она полежала в постели, а потом решила втайне от всех прогуляться по саду. Переодевшись служанкой, она незаметно выскользнула из дворца и направилась в сад. Девушка как раз подходила к ручью, когда вдруг увидела скачущего на морском коньке принца. Она очень удивилась и подумала: «Откуда в нашем саду появился этот незнакомый принц?» А потом решила, спрятавшись, понаблюдать за этим таинственным незнакомцем на странном коне. И каково же было ее удивление, когда она увидела, как вскоре прекрасный принц, сняв свою богатую одежду, надел на голову овечий желудок и превратился в помощника садовника. Юноша отпустил своего конька и принялся за свою обычную работу, а принцесса, никем не замеченная, вернулась в свои покои. Девушку настолько взволновало увиденное, что, придя в себя, она не могла больше думать ни о чем и ни о ком, кроме как о незнакомом принце. Похоже, что принцесса и сама не заметила, как влюбилась. К вечеру возвратились ее сестры и стали наперебой рассказывать, как они славно провели время на охоте. Но младшая принцесса, умолчав о том, что видела сегодня в саду, сказала сестрам: «Не кажется ли вам, что всем нам пора выходить замуж? Но почему-то отец совсем не думает о нашем замужестве». «Ты права, сестра», — ответила ей старшая из принцесс. «Но как сказать об этом отцу, не навлекая на себя его гнев?» Тогда младшая говорит: «Давайте передадим отцу в подарок от нас 3 дыни, переспевшую, созревшую и поспевшую. Отец увидит их и все поймет». Утром следующего дня принцессы послали с невольником шаху поднос с 3 дынями и стали дожидаться его ответа. Но шах, взглянув на дыни, не сразу понял смысл подарка. Позвав своих визирей, он сказал: «Эти 3 дыни мне были посланы моими дочерьми, и, возможно, они хотели этим мне что-то сказать, но вот только что?» Мудрый визирь, посмотрев на дыни, ответил: «Вероятно, мой господин, что переспевшая дыня — это подарок от вашей старшей дочери, и этим она хочет вам сказать, что ей давно уже пора быть замужем. Созревшая дыня — это подарок вашей средней дочери, и ей тоже пора замуж. А последняя, едва поспевшая дынька — это подарок младшей из вашей дочери, мой господин. Она напоминает вам, что и ей уже пришло время подумать о свадьбе». Выслушав своего визиря, шах задумался и сказал: «Мои дочери правы. Я должен был давно подумать об их замужестве. Завтра же соберу всех юношей своего государства, и пусть дочери сами выберут себе женихов». Сказав это, шах тотчас же велел разослать глашатаев во все концы своего государства. И вот разнеслась повсюду весть о том, что шах намерен выдать своих дочерей замуж, и что все неженатые юноши должны явиться ко дворцу шаха к завтрашнему утру. Когда же наступил следующий день, множество юношей столпилось на дворцовой площади. Здесь были и знатные юноши, и простолюдины, красивые и не очень, и все они с нетерпением ожидали выбора, который сделают принцессы. Шах подозвал к себе дочерей и, дав каждой по цветку жасмина, сказал: «Дочери мои любимые, пока жасмин не увял, подарите этот цветок тому, кого выберет ваше сердце». Девушки вышли на балкон и устремили свои взоры на юноши. И вскоре цветок старшей дочери шаха достался сыну визиря правой руки. А средняя дочь шаха бросила свой жасмин сыну визиря левой руки. И только младшая, самая красивая из принцесс, не подарила свой цветок никому из собравшихся на площади юношей. Шах подозвал ее к себе и сказал: «Твой жасмин скоро увянет. Поторопись с выбором, дочь моя, иначе останешься без мужа». «Но здесь нет того, к кому стремится мое сердце», — воскликнула принцесса. И шах распорядился: «Приведите сюда всех юношей, которых только найдете, невзирая на внешность и происхождение». Сотня слуг тотчас бросилась выполнять приказ шаха, и вскоре на площади уже нельзя было протолкнуться из-за огромного количества неженатых юношей. Последним привели Дастана. И как только младшая принцесса увидела его, так тотчас поспешила ему навстречу и подарила ему свой жасмин. Шах был сильно раздосадован выбором своей младшей дочери и сказал: «Что ж, если ты выбрала себе в мужья этого плешивого, то и отправляйся жить к нему». Он с горечью вложил руку дочери в руку Дастана, и молодые отправились в глиняную хижину садовника. Для старших же дочерей шах устроил пышные свадьбы с фейерверками и иллюминацией. Но горькие мысли о младшей любимой дочери не отпускали его, и вскоре он занемог. Лекари изо всех сил старались исцелить шаха, но все безуспешно. Что бы они ни делали, ему становилось только хуже. И тогда один мудрец сказал: «Повелителю нужно есть мясо свежепойманной дичи, тогда он поправится. Пусть его зятья подстрелят для него на охоте газель, а дочери сварят ее мясо и подадут ее шаху. И при этом всем станет ясно, кто из зятьев самый лучший». Шах выслушал его слова и велел своим зятьям отправляться на охоту. Мужья старших дочерей выбрали себе самых резвых скакунов и лучшие оружие, в то время как Дастану слуги привели хромую клячу и негодное оружие. Сыновья визирей стали насмехаться над Дастаном, говоря: «Иди, копайся в своем саду, родственничек! Тебе и лягушки не поймать». Дастан же не ответил на их насмешки и поехал на своей кляче в степь. Там он отпустил ее пастись, а сам поджег волосок морского конька. Словно вихрь примчался к принцу морской конек и сказал: «Рад видеть тебя, Дастан. Что ты хочешь?» Дастан радостно погладил своего конька и говорит: «Пусть раскинется в этом месте большой шатер, и вся дичь, что здесь обитает, пусть соберется за этим шатром». Через мгновение в степи появился огромный белый шатер, а за ним столпилось множество различной дичи. Дастан снял с головы овечий желудок, облачился в свои золототканые одежды и стал поджидать сыновей визирей. К вечеру этого дня мужья старших дочерей шаха, весь день проскакав по степи и не поймав никакой дичи, понуро плелись домой. Вдруг они увидели посреди степи роскошный белый шатер, а за ним множество разной дичи, в том числе и газелей. Сыновья визири обрадовались и направили своих скакунов к шатру Дастана. Когда же они подъехали к нему, то не узнали в нем помощника садовника, а приняли его за неизвестного молодого шаха и низко поклонились ему в знак приветствия и почтения. Дастан приветственно поднял руку и спросил: «Кто вы? И что вас привело сюда?» И сыновья визирии ему ответили: «Да продлятся твои дни, о благороднейший! Мы два зятя шаха этой страны. Наш тесть заболел, и только свежее мясо газели сможет ему помочь. Весь день мы пытались поймать газель, но нам не встретился даже суслик. Взываем к твоей щедрости, о достойнейший, и просим тебя дать нам одну газель из твоего стада за шатром. Только моим рабам дозволено прикасаться к этим животным. Станьте моими рабами, получите газель». Сыновья визирий, посовещавшись, решили, что никто об этом не узнает, и согласились стать рабами принца Дастана. «Прежде чем вы получите газель, я поставлю у вас на плече клеймо, как каждому из своих рабов», — сказал им Дастан. Беднягам пришлось подчиниться. Дастан выжег у каждого на плече свое клеймо, а потом отдал им двух обезглавленных газелей. Вскоре мужья старших принцесс возвратились с добычей домой и отдали газели и женам, чтобы они приготовили нежное мясо животных для своего больного отца. Принцессы отварили мясо и принесли его отцу. Шах отведал мясо газели, приготовленное старшей дочерью, но ему не стало лучше. Затем он поел кушанье из рук средней дочери, но тоже не поправился. А между тем возвратился и Дастан к своей жене, привез ей две головы газели и сказал: «Свари эти головы и отнеси мясо своему отцу, возможно, он и поправится». Младшая принцесса отварила головы газелей, срезала с них мясо и понесла его к шаху. Шах, увидев свою младшую дочь, не хотел есть мясо, приготовленное ее руками, но по совету лекаря все же согласился. И когда он съел несколько кусочков, ему стало намного лучше. Спустя несколько дней шах окончательно поправился и решил сам отправиться на охоту. Зная об этом, Дастан выехал с женой в степь и поджег один из волосков своего морского конька. Словно вихрь примчался к принцу морской конек и сказал: «Рад видеть тебя, Дастан! Что ты хочешь?» Дастан погладил своего конька и говорит: «Пусть на том месте, где стоял белый шатер, появится красивый беломраморный дворец с 12 куполами. И пусть сотня слуг нам в нем прислуживает». Не успели они оглянуться, как словно из-под земли вырос прекрасный беломраморный дворец, а перед дворцом забили 4 фонтана. Дастан вошел в него вместе со своей красавицей женой, и сотня слуг склонилась перед ним, ожидая приказаний. Тем временем шах вместе с двумя своими зятьями охотился неподалеку. Увидев посреди степи прекрасный дворец с 12 куполами, шах очень удивился и поспешил к нему, а сыновья визирий последовали за тестем. С большими почестями встретил шаха принц Дастан и проводил его в свой дворец. Оставаясь неузнанным, он усадил тестя за стол полные всевозможных яств и напитков, и предложил ему отведать эти угощения. Отдохнув и отведав разных кушаний, шах сказал: «Я не знаю, кто ты и откуда, но отныне ты самый почетный гость в моей стране. Проси все, что хочешь, и я исполню твою просьбу». Дастан на это ответил шаху: «О мудрейший из повелителей! Мне ничего не нужно, кроме этих двух моих рабов». И Дастан указал на сыновей визиря, сидящих недалеко от шаха. Шах был очень удивлен. «Это твои рабы?» «Да». «Ты, вероятно, путаешь», — возразил шах. «Эти юноши не могут быть твоими рабами. Каждый из них — сын визиря и мой зять». «Это несложно проверить, о мудрейший», — настаивал Дастан. «Прикажи им показать свое правое плечо. И если на нем не окажется моего клейма, я принесу свои глубочайшие извинения». Шах приказал своим зятьям: «Обнажите ваше правое плечо!» Бледнея от страха, бедняги подчинились. И когда шах увидел на их плечах клеймо Дастана, то ему стало плохо. Жена Дастана тотчас бросилась к отцу, желая помочь ему. Увидев свою младшую дочь, шах удивился еще больше и спросил: «Как ты здесь очутилась?» Принцесса ответила: «Я живу здесь вместе с моим мужем Дастаном». И она рассказала ему все от начала и до конца. Узнав правду, шах сделал Дастана своим любимым зятем и наследником и пристыдил двух других зятьев, а потом велел устроить большой праздник с фейерверками и иллюминацией. Много дней длился праздник, а когда он закончился, принц Дастан отправился со своей женой в Персию, к своему отцу. Отец был очень рад возвращению любимого сына, и, узнав от него всю правду о своей молодой жене, выгнал ее с позором, а сына объявил своим наследником. Когда же умерли оба шаха, принц стал править обоими государствами, и история о принце Дастане разнеслась по всему свету. Ее стали рассказывать детям, а когда они вырастали, пересказывали ее своим детям. Так сотни лет спустя она была рассказана и вам. Да будет на все воля Всевышнего Аллаха, и каждый получит по вере и делам своим.